Затем последовал ужасный морской переход. Выходили еще до завершения сезона штормов, дабы проскочить мимо пиратских островов и разминуться с иными морскими разбойниками. Идущий в халифат груз мешал весьма многим, в первую очередь, ордену, потому такая спешка казалась вполне оправданной. На Амазонке еще было вполне спокойно, тишь да гладь, однако в штормовом море все бойцы лейтенанта изрядно натерпелись. Лейтенант и сам сильно страдал от морской болезни. Огромные волны иногда перехлестывали через тяжело нагруженные баржи, их мотало как легкие щепки. Но бывалые русские моряки крепко знали свое дело, потому дошли до порта назначения без потерь. На берегу столь раннего появления торговых судов совсем не ждали, всем бойцам пришлось помогать с организацией спешной разгрузки. Время разменивалось буквально по цене человеческой крови. Вместе с основным грузом силовых машин шел и большегрузный транспорт, а также бронетранспортеры охраны сухопутного конвоя. Вот на этом участке их и попытались перехватить, однако опять хорошо сыграла оперативность. Подкупленные кем-то бандиты сильно опоздали с организацией засад, им пришлось атаковать конвой сходу, а нарвавшись на плотный ответный огонь защитников быстро отступить. Только отряду лейтенанта Рябчикова в очередной раз не повезло. Числившийся за ними грузовик получил крупнокалиберную пулю в двигатель. Обошлось без человеческих жертв, однако поврежденную машину пришлось бросить. У них осталась лишь одна сильно побитая жизнью Тойота, но они утратили возможность оперативного перемещения всем отрядам. Такое обстоятельство считалось совершенно некритичным, так как по плану требовалось сначала организовать лагерь недалеко от Эль-Арана и уже оттуда выйти на связь с местным куратором. Он-то и обеспечит все необходимое, за счет местных ресурсов. Самостоятельная легализация в Эль-Аране на постоянной основе представлялась совершенно невозможной, к тому же стоило разминуться по времени с пришедшим конвоем. Все же русские и чеченцы являлись противостоящими друг другу силами. Разведчики устроились в маленькой рощице, выгнав оттуда хозяйничавшее зверье, отправив кодовый запрос по радио в назначенное время, и дожидались ответа. День сменился ночью и опять днем, однако куратор на связь так и не вышел. Повторные запросы остались без ответа. Следуя инструкции, отправили шифровку основному командованию. В ответ пришел приказ действовать по обстановке. Едва русский конвой выдвинулся в сторону побережья, пожелав остающимся бойцам удачи по радио, разведчики столкнулись с наглой кочевой бандой, решившей с наскока выбить их из занимаемой ими удобной рощицы. Технику те берегли, обстреливая рощу из пулеметов с машин издали, рассчитывая захватить ее пехотой. Видимо, подобная тактика здесь вполне отработана. Прижать огнем к земле деморализованного противника, после чего быстро зачистить его, но не на тех напали. Нарвавшись на плотный заградительный огонь, бандиты спешно отступили, но двое бойцов лейтенанта получили легкие ранения. И плевать, что бандиты оставили валяться в молодой траве 20 своих тушек, раненым бойцам быстро становилось хуже. Против неизвестной инфекции спасовали антибиотики и общеукрепляющие средства из аптечки. Стало ясно, что без квалифицированной медицинской помощи ребята быстро умрут. Пришлось отправлять их в город на единственном транспорте отряда с парой сопровождающих бойцов, да еще выделить под лечение почти все наличные деньги. Но в городе прибывших чеченцев приняли весьма жестко, сразу же разоружили и арестовали транспорт. Оказалось, совсем недавно тут произошла стычка настоящих чеченцев и хозяев города. Хорошо, хоть раненых ребят в больницу все же определили. Неожиданно симптомы той же непонятной лихорадки проявились у еще троих бойцов. И лейтенанту деваться стало некуда, разве только идти на поклон к тому непонятному полковнику, которым сильно интересовалось командование, выдав на него ориентировку с возможным приказом на последующее устранение. Командование гарантированно бы не одобрило такое решение, ставящее всю операцию на грань срыва, но лейтенант Рябчиков слишком ценил жизни своих людей, потому командование пока оставалось в счастливом неведении относительно принятого им решения. Бойцам в городе как-то удалось выйти на контакт с людьми полковника и передать ему просьбу о срочной встрече. Тот быстро ответил согласием, и теперь лейтенант ждал его появления в условленном месте. Машина полковника появилась только на 16:00 ожиданий, причем совсем не со стороны города, вынырнув, словно откуда-то из-под земли. И как она смогла так тихо подъехать, мысленно недоумевал лейтенант, неожиданно для себя оказавшись на прицеле крупнокалиберного пулемета. Хорошо закамуфлированная под окружающую зелень машина резко встала в 3 метрах от него, выпуская водителя и пассажира наружу. Стрелок в тяжелом бронежилете и шлеме остался дежурить за пулеметом, перестав пугать лейтенанта и переключив внимание на дальние окрестности. Рябчиков сразу же отметил толстую дверь джипа, тот явно имел полноценное бронирование. Лейтенант внимательно рассмотрел прибывших людей, пока те осматривали его самого. Крепкий мужик с короткой стрижкой лет 30, может чуть меньше. Полковник, сильно изумился лейтенант, стараясь не подать виду, отметив ключевые признаки из ориентировки. Стоило отметить, своим видом мужик вызывал явную опаску, едва заметные характерные скупые движения выдавали весьма опасного бойца с хорошей подготовкой. Вооружен мужчина новейшим автоматом для спецподразделений, таких даже в русской армии здесь еще нет, кобура с темным пистолетом на боку. Камуфляжная разгрузка, в карманах лишь пара полных магазинов. А за широкой располагающей улыбкой на его лице прячется острый оценивающий взгляд. Рядом с мужчиной встала очень красивая молодая женщина, вооруженная точно так же, как и он. И от ее взгляда лейтенанта пробрало сразу же до самых печенок, столько всего он ощутил в нем. Лейтенант Рябчиков, русская армия, первым представился лейтенант, подавив непонятно откуда возникшее душевное волнение. Алекс Ветров, назвал себя мужчина, моя вторая жена Рогнеда. Представил он спутницу, качнув головой. «Нам сообщили, у ваших людей возникли какие-то серьезные проблемы со здоровьем», он сразу же перешел к делу. «Неизвестная лихорадка, лекарства бессильны», тяжело вздохнул лейтенант. «Я разочарована», с едва заметным акцентом по-русски заметила женщина, повернув лицо к мужу. «Отправляют зеленых мальчишек на задание, не удосужившись подготовить, как следует, или хотя бы заранее определить наиболее распространенные опасности региона. И чем только думают», высказала она претензию к командованию русской армии, качая головой. «Уж про весеннюю паразитарную лихорадку должны были знать. Вы сможете нам помочь?» Лейтенант сразу же ухватился за брошенные слова. В зависимости от прошедшего с момента проявления первых симптомов времени, женщина пристально вгляделась в его лицо, словно желая там что-то найти. На пятый день спасти жизнь человека еще возможно, а вот вернуть разум уже нет. Быстро распространяющаяся инфекция в первую очередь поражает нервную систему, пояснила она. А мы сами рискуем заразиться? Спросил ее заметно напрягшийся мужчина. Нет, и при этом жена одарила мужа самой светлой улыбкой. Эта лихорадка опасна только тем, кто впервые попадает в здешние края сразу по окончанию сезона дождей. У нее сейчас самый пик активности. У пришедших в другое время быстро образуется к возбудителю стойкий иммунитет. На базе ордена с этой стороны залива должны делать прививки, потому страдают только такие вот. Она качнула головой в сторону лейтенанта. «Ладно, полезли в машину, прокатимся, взглянем на болезных», скомандовала женщина, добавив. «И ту парочку бойцов заодно захватим, в кузове места хватит». Лейтенант лишь изумленно отметил, что о его прикрытии с снайпера и пулеметчика этим людям хорошо известно, когда только успели срисовать. «Иди, предупреди бойцов о нашем прибытии», не доезжая до рощи, выпихнули лейтенанта из кабины, хотя наверняка знали о наличии у него радиосвязи со своим подразделением. Тут стоило отдать им должное. Мало ли как среагируют его ребята на появление хорошо вооруженных гостей, даже получив предупреждение по радио. Могли ведь захватить командира в плен, заставив его говорить, что им нужно. Кликнув бойцов из кузова машины, лейтенант направился в сторону виднеющихся вдалеке деревьев. Давно ожидаемое появление здесь представителей русской армии порадовало и опечалило одновременно. Порадовало смекалкой, упорством, целеустремленностью рядовых бойцов и младшего командного состава вместе с их бережным отношением к людям, а опечалило тем, чего хватало с избытком и на старой земле, непрофессионализма или вовсе откровенного раздолбайства вышестоящего руководства. Ну, сколько же можно наступать на одни и те же грабли, надеясь на извечный русский авось? Практически идеально рассчитать время и успешно провести большой конвой по сложной местности с априори враждебным населением и так бездарно слить заброску разведчиков. Как будто работали разные организаторы, один заслуженный профи, а другой, о нем без использования матерных выражений и не скажешь. Мое желание поговорить с пришедшими в город бывшими соотечественниками удовлетворилось лишь частично. Охрана конвоя сразу же проследовала на выделенные им площадки, где разбила полевой лагерь, и никаких внешних контактов с местным населением, а также отдельными гостями. Ни местной еды, ни воды, исключительно привезенные с собой запасы. К чему такая подчеркнутая строгость, мне сложно сказать, но она чем-то оправдана. Наверняка имелся опыт предыдущих посещений. Вот гражданский персонал из числа водителей грузовых машин и прибывших специалистов оказался более доступен, хотя тоже старался ограничить общение исключительно деловыми контактами. Запчастей лишних там продать, сувенирчиков из дальних краев привезти. Различная сувенирная продукция типа магнитиков для холодильников выпускалась и тут. Особым спросом пользовались гребни для вола с тонкой работой из костей каких-то местных животных, которые я прежде считал самыми обыкновенными расческами. Оказывается, больше нигде подобных гребней не делают, а женщины приходят от такого подарка в полный восторг. Еще активно интересовались различными специями и легкими релаксантами в виде тонких сигарет. Заметный наркотический эффект у них отсутствовал, хотя любое курение вряд ли пойдет на пользу здоровью. Я же периодически приставал к посетителям торговых точек с расспросами о жизни в русских землях. Так забавно было наблюдать за их реакцией на мое появление. Сразу вспомнились советские времена, когда всем выезжающим за границу конкретно полоскали мозг на предмет, как там вести себя и чего опасаться. Кругом враги и шпионы, а вы для них тот самый ребенок, у которого нужно непременно отобрать конфетку или заставить продать кусочек родины. В общем, тут народу мозги тоже крепко накрутили, потому, общаясь со мной, поначалу старательно выдерживали дистанцию и тщательно подбирали слова, но я уже хорошо овладел легким гипнотическим влиянием. Учительница хорошая попалась, по крайней мере, внушить неосознанное доверие и большое желание излить душу новому знакомцу у меня получалось. Узнал многое. Во-первых, жизнь в протекторате русской армии далека от райской, сильно далека. Со всех сторон враги или просто желающие вдоволь пограбить. Все население подлежит поголовной мобилизации в угрожаемый период, потому военные сборы и боевая подготовка проходят с завидной регулярностью. Свободного времени у многих едва хватает на сон, особенно поначалу. Постепенно народ втягивается, находя и в такой жизни свои плюсы, а строгий режим держит в тонусе. Во-вторых, бездельники отсутствуют как явление. Кто не работает, тот не есть. Именно так, с мягким знаком на конце. Местная шутка, однако, все или служат в войсках, или работают ради обеспечения тех войск всем необходимым на общественных предприятиях. Частный капитал практически отсутствует, разве только в разбавлении с общественным. Это касается и частного предпринимательства. Если ты хочешь открыть какое-то доходное дело, то сначала нужно убедить уполномоченных комиссаров в его полезности для всего протектората, затем принять на себя обязательства в виде дополнительной общественной нагрузки, да еще и половина твоего дела будет принадлежать всему обществу, других налогов нет. За это общество поделится с тобой частью благ. Образование, медицина, экстренная помощь – все это полностью бесплатно. Плюс общественный кредит в виде готового жилья и прочего необходимого для обустройства. Но если ты вдруг являешься ценным специалистом для какого-либо производства, то на вольные хлеба тебя вряд ли отпустит. Тот же мобилизационный принцип во всей красе. В общем, какая-то дикая смесь из капитализма, условного социализма и военного коммунизма одновременно. В-третьих, засилье идеологического давления, от которого многие уже отвыкли за годы после развала Советского Союза. Вокруг враги, нам нужно сплотиться, и тогда мы точно выстоим, если выразить его одной короткой фразой. Отчасти такое вполне справедливо и даже уместно, однако желание окунуться с головой во все это у меня почему-то быстро пропало. Заодно мне много рассказали о жизни в Москве, так назывались земли вокруг одноименного города. Вот там самый настоящий дикий капитализм со всеми его прелестями. Власть держат бандитские кланы, а простые люди часто оказываются в положении крепостных. Вот и бегут они при первой же возможности в протекторат русской армии, из-за чего у протектората и московских властей весьма натянутые отношения. До горячей войны дело вряд ли дойдет, так как всем на местах понятна полнейшая бесперспективность такой затеи, однако отдельные провокации и вооруженные столкновения происходят с завидной регулярностью. А в остальном, такое разделение русских земель даже идет на пользу, обеспечивая качественную сепарацию человеческого материала. Индивидуалисты тянутся к одним, потенциальные коллективисты примыкают к другим. Кто из них окажется более приспособленным к жизни, покажет только время. Возможно, выслушанные рассказы стоило поделить на некоторый условный коэффициент достоверности, да и со временем ситуация может сильно поменяться. Сложно долго жить в состоянии постоянной мобилизации, На психику это плохо влияет. Наверняка руководство протектората понимает опасность и примет нужные решения. А вот мне стоит серьезно задуматься над прежними планами. Чувствую, запросто окажусь чужим там, где так сильно хотел стать своим. Эти далеко не самые радостные мысли были прямо подтверждены лейтенантом, когда мы с ним сели беседовать, после того, как прибыло наше подкрепление с грузовиком и увезло заболевших бойцов в город. Сначала он спросил меня о моих приключениях и о том, как я оказался в здешних краях. Я рассказал краткую и заметно отредактированную версию своей истории, в которую он не поверил, хотя периодически кивал головой, принимая ее к сведению. Но отдельные моменты, а именно мое устремление в сторону русских земель, было сложно проигнорировать, пусть об этом я только лишь намекал. Мне претит долгое хождение вокруг да около и вся политика вместе со столь необходимым враньем, твердо заявил Сергей. Я уже успел тебя оценить как мужик мужика. Ты правильный наш мужик, однако командование в некоторых вопросах вряд ли прислушается к моему голосу. Мнительные паранойки, какими и должны быть, и появление поблизости дополнительного фактора неопределенности в твоем персональном лице и тех, кто за тобой может стоять, их сильно напрягает. И так различных проблем выше крыши, только успевай раскидываться. Другими словами, тебя у нас примут холодновато, если вообще примут, закончил он, взглянув в мою сторону с заметным сожалением, как будто чувствуя личную вину за такое положение вещей. Я уже и сам начинал догадываться, открытой улыбкой постарался развеять мрачноватую атмосферу нашей беседы. Возможно, со временем и в изменившихся условиях ваше руководство может передумать, я могу подождать. Тем более, достаточно сносно устроился и тут. Сносно, громко фыркнул лейтенант, оценив мою шутку. Подошедшей до меня информации, ты живешь во дворце, имеешь гарем и вообще устроился как настоящий восточный принц. Почему как? Недоуменно спросил у него. Я и есть самый настоящий принц, и одновременно со словами протянул ему руку с личным перстнем печаткой. Семейный герб эмира Рашида сложно спутать с чем-то другим. Не может быть. Сергей поднял взгляд, а ухмылка на его лице сменилась настоящим изумлением, когда он все же сумел прочитать мелкую круговую арабскую надпись. Как видишь, это не простое украшение, а опознавательный знак принадлежности к семье. С заметным трудом я прокрутил перстень на пальце, наглядно показывая, что он давно занимает там место и почти прирос. За неправомочное владение секир башка без долгих разговоров, я тихонько хохотнул. Да, лейтенанту пришлось признавать очевидное невероятное. Нашим придется учитывать такой интересный расклад в своих играх, тихо произнес он себе под нос. И для нашего командования у тебя ведь обязательно что-то есть, утвердительно заключил он. Естественно, кивнул в ответ. Прокатишься ко мне, ознакомлю, а дальше передавай по инстанции, как у вас там положено. Тот согласился с моим предложением немного погостить, и мы вскоре прибыли в город. Вывезли всю группу разведчиков, им требовалось сделать прививки и дать возможность отдохнуть в более-менее подобающих условиях гостевого дома. Душ там имелся, пусть и без горячей воды, зато чистые постели и полное отсутствие растаскивающей заразу мелкой кусачей живности. Просмотрев мои материалы о тайной деятельности ордена, и взглянув на доставшиеся нам по случаю списки действующих против русской армии агентов, лейтенант Рябчиков картинно схватился за голову и сразу же захотел связаться со своим командованием. А я еще успел его познакомить с командиром израильских диверсантов, тот тоже поведал ему о своей потенциальной пользе. В общем, уже на следующий день Рябчиков связался со мной и сказал, что в ближайшие дни сюда прилетит самолет с его начальством. Оно хочет поговорить со мной лично и забрать столь горячую информацию строго из рук в руки. Интуиция же молчала, вроде как все должно пройти хорошо. Двое подходят справа, вот-вот откроются в вашем секторе, пришло сообщение по радио от первой штурмовой группы. Им в бинокль виднее. Мы укрылись под самым склоном, и хорошо видим только вперед, куда нам и нужно пробиться. И вправду, через минуту после сообщения по осыпи поскакал крупный камень. Лазать по рассыпающимся скалам – настоящее искусство, которым наши соперники совсем не обладают. Мы вскинули стволы, слаженно беря на прицел пару едва заметных фигурок в камуфляже. Алексей, «Степан, вы убиты», — голос арбитра на общем канале отметил наши успехи. Ему сверху все хорошо видно. Фигурки послушно легли на землю, изображая трупы. Я подал группе знак рукой продолжить движение вперед. «Идем четверкой, я впереди, Рогнеда и Надежда чуть отстают по бокам от меня, контролируя свои сектора». Смит с тяжелой снайперской винтовкой издали прикрывает наше движение вперед, постепенно подтягиваясь следом за нами. Едва мы проскочили поворот широкого каньона, как сразу же угодили под плотный пулеметный обстрел. Пули кучно вгрызлись в склон над нашими головами, однако сообщение от арбитра о поражении части нашей группы пока запаздывало, позволив удачно откатиться обратно. Подав рукой знак рассредоточиться и занять подходящее укрытие, на пару секунд высунул голову за край, стараясь засечь место, где спрятался пулеметчик. Громко хлопнула прилетевшая винтовочная пуля, осыпая меня каменной крошкой. Чуть позже долетело эхо самого выстрела, однако я уже успел спрятаться, иначе бы меня заявили выбывшим из дальнейшей борьбы. С наскока позицию противника не взять, придется обойти, влезая на скалы, или ждать, когда они сами пойдут в атаку. Но те вряд ли так глупо поступят, учитывая, что соотношение сил теперь уже полностью на нашей стороне. Скорее начнут отступать, прикрывая отход огнем на подавление. Закинув автомат на спину, осмотрел круто уходящую вверх скалу. Раздав еще пару жестовых команд, легко вошел в транс и подпрыгнул, цепляясь двумя руками за выступающий камень. Тот зашатался под моим весом, грозя выскользнуть. Однако я успел перехватиться за следующий выступ. Вниз шумно посыпались мелкие камни, но я уже преодолел опасный участок, забираясь на широкий каменный уступ. Дальше следовало проявить повышенную внимательность, дабы забраться на вершину без лишнего шума. Пару минут и я уже осторожно выглядываю за скальный гребень. Так и есть, примерно в 300 метрах за большим валуном виднеется кусок камуфляжной накидки, а вдали между камнями мелькнула быстрая тень. Двумя одиночными выстрелами бью в камни рядом с замеченной целью и прячусь за гребень. Ответных выстрелов нет, арбитр молчит. Выглядываю еще раз, замечая бойца с пулеметом в руках, пожелавшего сменить укрытие. Бью еще два раза в ту сторону. «Егор, ты 200-й, арбитр, наконец, замечает мои действия. Вперед!» Командую своему отряду, терпеливо дожидавшемуся моей отмашки. Дальше мы благополучно прошли до самого конца каньона. Сопротивление отсутствовало, лишь сняли несколько условных растяжек. Вот на выходе нас снова попытались прижать пулеметным огнем, однако вскоре пришло сообщение от арбитра об отступлении противостоящих нам сил. Они вовремя признавали свое поражение, так как к нам вскоре должно было подойти подкрепление с этой стороны на Багги. Вот так, уже третий раз подряд мы практически без потерь со своей стороны крепко утираем носы опытным разведчикам русской армии, решившим принять участие в наших регулярных тренировках, да еще под наблюдением прибывшего сюда полковника Бережковцева, захотевшего выступить независимым арбитром и заодно узнать уровень нашей боевой подготовки. Половник крепкий мужчина среднего роста и возраста около 40 с чем-то лет, чисто выбрит, короткий ежик сидеющих волос, круглое лицо с парой заметных шрамов, мозолистые руки со сбитыми костяшками пальцев, скупые движения, выдающие хорошего бойца-рукопашника и цепкий взгляд льдисто-серых глаз. При первой встрече он сразу же ухватился им за мою фигуру, словно пытаясь припомнить, где мы могли прежде пересекаться. «Мы с вами в одном звании, хоть и принадлежим к разным ведомствам», сразу же заявил он мне, после представления, «потому вы должны понимать всю пикантность возникшей ситуации. Кто бы чего там не хотел с другой стороны, какие бы планы ни строил, однако здесь совсем другие условия, чтобы продолжать старые игры. Не понимаю, о чем вы сейчас говорите», ответил ему, хотя уже действительно начинал догадываться. «Бросьте прикидываться наивным дурачком», эмоционально надавил полковник. «Мы вполне готовы с вами сотрудничать, но исключительно на наших условиях», твердо припечатал он. «И какие же это условия? Мне стало интересно». «Регулярный обмен важной информацией, согласованность действий, взаимная поддержка по необходимости», начал он перечислять. «Хорошо, хоть про беспрекословное выполнение ваших приказов забыли упомянуть», я ехидно влез в его монолог. «А чьи приказы вы выполняете?» Полковник прищурил один глаз, чуть подавшись вперед, нагло влезая в мою зону личного пространства, исключительно свои собственные. Я лишь ухмыльнулся на очередную попытку эмоционального давления. Даже Эмир Рашид обычно лишь просит меня сделать для него что-то нужное. Решили вести собственную игру, хохотнул полковник Бережковцев. Не слишком ли самонадеянно, еще раз хмыкнул он, выражая большие сомнения относительно моей затеи. А как бы вы сами поступили на моем месте? Я отбил весьма неудобную подачу обратно. Хм. Полковник крепко призадумался. Мой личный опыт действий в полном отрыве от основных сил совершенно недостаточен для того, чтобы дать подобающий ответ на этот вопрос, нехотя признался он. И если у вас имеются заготовки относительно своих дальнейших действий, могу лишь попытаться их оценить. Так я тебе все и рассказал. Мысленно ухмыльнулся я, настраиваясь на дальнейший разговор. Гораздо интереснее узнать про возможные пряники. Если я соглашусь на сотрудничество с вами, я решил перевести беседу в другую плоскость. Вас разве не устраивает возвращение в ряды с сохранением звания и должности? Полковник выразил удивление моим предложением поторговаться, заметив вылезшую на мое лицо весьма ехидную ухмылку. «Вы же сами сказали, мы принадлежим к разным ведомствам», — вернул ему его же фразу. «О сотрудничестве мы легко договоримся, благо я сам сделал первые шаги в этом направлении, которые вы сможете оценить. О чем-то большем разговор пока лучше отложить до лучших времен. Я уже догадался, что меня сейчас хотят взять нахрапом, втягивая в какие-то игры разведок и спецслужб. В них тоже можно поиграть, сначала определив их полезность именно для всех нас, а не одного меня. Да, мне бы тоже хотелось воспользоваться чужими ресурсами для достижения своих задач, однако к чему все эти нелепые попытки выставить меня наивным дурачком? Позже, уже сидя за обеденным столом, полковник рассказывал мне о многочисленных трудностях русской армии. Кругом враги, в этом сложно сомневаться. Орден постоянно пихает палки в колеса, грамотных людей мало. Толково обучать прибывающих из-за ленточки новичков способны лишь единицы. Оттого периодически возникают серьезные просчеты, как произошло с заброской разведывательной группы лейтенанта Рябчикова. В русских землях мало достоверной информации о происходящих в арабском халифате событиях, агентуры нет или она скомпрометирована. Короче, срочно нужен кто-то более-менее способный, чтобы взял этот беспокойный регион на себя. Разведчик, агенты, толковые исполнители отдельных поручений. Моя кандидатура вполне устроит командование русской армии, в случае согласия с его предложениями. Тут я снова поинтересовался, чем же мне может помочь та сторона, если я взвалю на себя поставленную трудную задачу. Полковник сильно смутился, признавшись, что каких-либо значимых ресурсов под мой проект выделить просто не смогут, они заняты в других местах, и выдернуть их оттуда вряд ли возможно. Потому он сильно надеется на мои идейные качества и оставшиеся представления о долге офицера. Лишь группа лейтенанта Рябчикова может поступить под мое непосредственное командование, если я вместе со своими людьми смогу доказать хоть какое-то реальное превосходство над русскими разведчиками. В общем, нас незатейливо подбивали показать свои реальные возможности. В силу того, что для дальнейших тренировок личного состава требовался хорошо подготовленный и незнакомый противник, я согласился. Полковник Бережковцев пребывал в смешанных чувствах. С одной стороны, его радовало само наличие столь интересных товарищей, как этот Алекс Ветров, или кто он там есть на самом деле. Сколько же за свою жизнь он успел поменять имен и фамилии. Давненько ему не встречалось таких крепких противников, заставляющих напрягать все чувства и подключать мозги, дабы добраться до тайной сути человека. Первая грубая попытка раскусить этого Алекса окончилась совершенно безрезультатно. В том, что он именно русский человек, было сложно сомневаться. Так хитро хрен сыграешь, запросто проколешься на мелочах. Уж при его-то опыте вылавливания всяких, контрразведка совсем не мышами занимается. Вообще-то именно контрразведкой полковнику пришлось заняться именно здесь, на новой земле, выстраивая службу практически с нуля, без должного опыта, без подготовленных людей, да еще в авральном порядке. Ранее он занимался ровно противоположным делом, потому хоть что-то понимал. Так уж получилось, сюда попадали больше армейцы, а ГБшники же нынче неплохо устраивались и дома. Среди высшего руководства протектората русской армии вообще бытовало представление о том, что снос социализма и последующий управляемый демонтаж СССР обеспечил именно Комитет государственной безопасности. Партийная верхушка вместе с номенклатурной серединкой, безусловно, выступили застрельщиками этих процессов, но сами они лишь идеологи, приучены работать чужими руками. И самый сильный удар ими был нанесен по армии, по тем людям, для кого присяга совсем не пустой набор слов. Сначала мало кто понял, что действительно происходит со страной, а после стало поздно дергаться. Битва за умы, битва за народ была окончательно проиграна. Джинсы и колбаса, иллюзорная свобода оказалась сильнее долгой чести. Лишним же оставалось уйти или потерять себя, предать свои убеждения и идеалы. И новая земля стала домом для многих отверженных. Пока еще теплился слабый огонек надежды набраться сил и когда-либо вернуться обратно, или же построить великую страну уже здесь, что виделось более реальным, воплотить мечты и возродить идеалы. С той стороны остались верные люди, оказывающие огромную помощь всем нам. Связь поддерживалась по армейским каналам, контора иногда тоже подкидывала информацию, но, по своему обыкновению, больше играла в мутные игры. Это обстоятельство сильно осложняло жизнь полковнику и его подчиненным. Но мы здесь быстро учимся, жизненные обстоятельства вынуждают прыгать выше головы, причем раз за разом. И если еще пару сезонов назад в нашей епархии царил форменный бардак и неразбериха, то к сегодняшнему дню сложилась вполне рабочая система. Дальше все только улучшится. И оперативники опыта наберутся, а постоянно растущий аналитический отдел уже и сейчас способен решать весьма сложные задачи. Впрочем, по отношению нынешнего фигуранта аналитики не смогли выдать чего-то определенного. Слишком мало информации, да и ее источники весьма сомнительные. При личном общении с ним некоторые странности сразу же бросаются в глаза. Слишком молодо выглядит, живая непосредственность, полное наплевательство на субординацию. Ведет себя исключительно нагло. Военного в нем хрен признаешь. А вот сотрудника известной конторы, запросто, если отбросить версию о случайном человеке. Сколько здесь было этих случайных и не очень, уже успели насмотреться. Нет, этот тип определенно имеет специфическую подготовку. Вроде бы и в глаза она не бросается, но вот ощущение такое возникает при взгляде на него. Как раз что-то подобное чувствовалось при общении с конторскими специалистами, приходилось пересекаться с ними по службе еще на старой земле. Те тоже любили прикидываться простыми работягами, обычными ментами или хитрыми дельцами, учитывая специфику их работы. Еще отмечено хорошо поставленное сопротивление гипнотическому влиянию. Замечено едва-едва, полковник проверил его лишь на уровне эмоционального давления, дабы сохранить в тайне свои возможности. Ну, придавил жесткой волей чуть-чуть. Большинство людей при таком воздействии теряются и тушуются. И вроде ответная реакция вполне вписывалась в рамки обычного сильного характера, однако вылезали и кое-какие мелкие нюансы. Тут чувствовалась серьезная школа, да по вполне знакомым методикам. И это уже точно не случайности. А ведь еще можно посмотреть на его дела. Сколько подразделений русской армии может похвастаться такой же подготовкой? Опытнейших разведчиков окунают в грязь раз за разом, даже без использования хитрой техники. А ведь и техническое оснащение на высоте, даже завидно становится. Нам бы у себя все это богатство. Можно попытаться списать их успехи на хорошие знания местных условий, однако великолепная стрелковая и тактическая подготовка видна невооруженным глазом. Четкая слаженность действий команд тоже бросается в глаза. Да и организация охранного периметра вокруг дворца стоило оценить по достоинству, слабые места наверняка есть. Вот только заметить их полковнику сходу не удалось. Единственное, что сильно напрягает, за панибратские отношения в коллективе. Мужики, бабы, подростки, белые и цветные, говорящие на дикой смеси из нескольких языков одновременно, как-то все сильно перемешано, сложно сказать, кто и за что тут отвечает. Хаос и суета, вот что первым делом бросается в глаза стороннему наблюдателю. И только опытный взгляд позволяет определить во всем этом расположившийся у своего логова прайд опаснейших хищников. Такая вот семейка, для которой загрызть сильного конкурента – легкое рядовое развлечение. Допускать появление чего-то подобного в русских землях просто опасно, ибо управлять такой стаей товарищей способны лишь такие вот полковники, как этот Алекс. Делать же московским столь шикарные подарки – увольте. И главное, всего за несколько дней общения семейка успела заразить своим духом группу Рябчикова. Да, разведчики подчинятся приказам непосредственного командования, однако зерна анархической вольницы уже благополучно проросли в их душах. Все склонности выбить из них раньше просто не успели. Еще одна серьезная ошибка, направить сюда именно молодую группу без хотя бы парочки стариков в своем составе. Вот те бы смогли вовремя распознать потенциальную опасность и разорвать вредоносное общение. Это как раз сейчас больше всего и печалило полковника. Вроде бы все люди живы, но уже потеряны, должного доверия к ним больше не будет, а для контроля нужны хорошо подготовленные спецы, которых у него совсем мало. Остается использовать их и дальше в этих краях, сильно осложнив возвращение. Хорошо хоть все не семейные, иначе пришлось бы что-то придумывать. Ну, может, со временем парни и сами поймут, какова истинная цена этой вольницы. Хочется верить в их совести чувство долга. С Алексом же договориться куда сложнее. Слова понимает, кивает головой и даже демонстративно идет навстречу, при этом, старательно сохраняя дистанцию. Бесит. Кто бы знал как, придется что-то обещать и даже выполнить обещание. За бесплатно работать на нас эти товарищи вряд ли согласятся. Уже сейчас нужно начинать подбирать слова для отчета командованию. У него точно возникнут сложные вопросы, а решить возникшую проблему наиболее радикальным способом. В общем, игра получается сложная и запутанная, зато и выигрыш может оказаться весьма солидным. И даже играя с нами, контора вынуждена играть за нас. Эта простая мысль помогла полковнику окончательно успокоиться. Да уж, потрепал мне нервы полковник, изрядно так потрепал. Крайне скользкий тип, вроде бы прямого давления незаметно, но общаясь с ним, все время чувствуешь, как он ведет тебя в какую-то ловушку. Постоянно переспрашивает, изображая легкую забывчивость, но глаза его все же выдают. Понятно, сюда прислали опытного инспектора, с задачей определить, что же дальше делать с нами. Убить нельзя использовать, поставить запятую в нужном месте. Вот только ресурсов для убить у него откровенно маловато. Натравить на нас разведчиков, так положим их всех без лишних слов. Уж к такой подлянке мы заранее приготовились. Подкупить местных бандитов или еще кого, некоторые уже пытались, результат все заинтересованные лица видели. Остается только договариваться, чем полковник Бережковцев и вымотал мне все нервы, торгуясь за каждую мелочь. За кого он меня принял, интересно. По результату, опустив детали, мы сошлись на следующем: я помогаю русской армии создать в Эллероне постоянную миссию, в перспективе целое посольство, оказываю консультационные услуги и прочие содействия. Оставшимся здесь разведчикам поставлена основная задача собирать информацию о местных событиях и передавать ее своему командованию по радио. Аппаратура для связи и шифры у них есть. Я же на свой баланс брать их категорически отказался, так как мне отказали предоставить доступ к шифрам и прямому командованию разведгруппой. Могу лишь просить или вовсе покупать их услуги на коммерческой основе. Ну, как вы с нами, так и мы с вами. Полная взаимность. За предоставленную информацию и прочие услуги полковник пообещал заплатить оружием и патронами. Даже согласился на поставку штатных боеприпасов калибра 9Х-39, узнав, что я способен решить проблему их дефицита и без его участия. Хватило простой демонстрации охотничьего патрона местного изготовления, сильно удивившего его. Из оружия я просил пулеметы «Корт», а также гранатометы РПГ-7 вместе с запасом выстрелов к ним, остального нам хватало с избытком. Подсокав языком, выслушивая мои пожелания, полковник предложил мне пулеметы ДШК, но я сказал ему, что при большом желании, легко куплю их и тут, хотя это было далеко от истины. Крупнокалиберное оружие здесь в изрядном дефиците, и у предлагавшихся к продаже пулеметов почти всегда убитые в хлам стволы, как и у большей части трофейной стрелковки. Впрочем, еще просил закинуть проволочных мотков МЗП, малозаметное препятствие. С их помощью легко оборудовать защитный периметр, его и на танке хрен проедешь. Помню, как во время моей армейской службы в расставленную около базы МЗПшку на полном ходу влетел бронетранспортер. Возвращались вечером, торопились, хотели отдохнуть. Отдохнули, да, всем взводом полночи намотавшуюся на оси проволоку резали. Определив способы обмена информацией, мы расстались вполне удовлетворенные друг другом, сказать довольные здесь вряд ли получится. Вместе с полковником улетал командир израильских диверсантов, сумев выторговать желанную свободу за информацию и дальнейшие содействия. Собрав всех своих людей в столовой, я довел до их сведения сложившуюся ситуацию. В первую очередь известие о том, что мы теперь никуда отсюда не спешим, потому прежние обещания утратили силу. И если кто-то прямо сейчас желает от нас отколоться, то я готов выделить честно заработанную заработную плату и отпустить на все четыре стороны». Народ переглянулся и стал ждать продолжения моей речи. Так и не дождавшись ответа, приступил к объяснению своего видения дальнейших перспектив. «Мы врастаем тут всерьез и надолго. Продолжаем тренировки, ищем ниши для заработка. Сотрудничаем со всеми желающими и внимательно смотрим по сторонам. Нам нужно создавать свою агентурную сеть, вести сбор слухов, дабы вовремя заметить надвигающуюся опасность, ну и постепенно увеличивать коллектив, подбирая подходящих людей. Со временем выстроим здесь целый закрытый квартал». Озадачив народ, отправился на встречу с эмиром. Со дня на день ожидалось прибытие шейхов, он хотел со мной поговорить. «Твои парни готовы выступить в клетке?» – спросил он, отставляя чашку на маленький столик. Выглядел эмир заметно посвежевшим и даже помолодевшим, несмотря на сильную занятость и усталость. Обросавшая в его сторону весьма красноречивые взгляды обслуживавшая нас юная наложница с длинными черными волосами и высокой грудью явно ценила его и как мужчину. «По крайней мере, за себя они постоять вполне способны», — твердо ответил ждущему моего слова Рашиду. «Его затея с кровавыми боями без правил мне сильно не нравилась, хотя при этом я понимал правоту властителя. За достойное место в этом мире приходится постоянно бороться. Слабых и ленивых людей здесь быстро съедают дикие звери или обращают в рабство свои же соплеменники». «Хорошо», — эмир прикрыл глаза, откидываясь на спинку кресла. «Как же мне хочется бросить все», — тихо прошептал он одними губами. Я молчал, ожидая, когда владыка снова обратит на меня внимание. Но эмир долго оставался неподвижен, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Когда нужно к тебе подойдет мой человек и будет подсказывать, как себя правильно вести», Рашид наконец-то отмер и внимательно взглянул в мою сторону, к счастью без своего привычного властного давления. «Просто прислушивайся к его словам и у тебя получится спровоцировать шейха на поединок, даже если твои парни проиграют», кивнул головой, принимая его слова к сведению. «Перед тем, как откланяться, я рассказал эмиру о желании отдельных высокопоставленных представителей русской армии организовать здесь постоянную миссию. Рашид дал мне понять, об этом желании он давно знает и вполне готов поддержать хорошую инициативу. По крайней мере, одно конфискованное у заговорщиков здание с огороженной территорией в гостевых кварталах рядом с большим рынком он может предоставить совершенно безвозмездно. Однако все дальнейшее обустройство путь русская армия берет на себя. На меня же ложатся посреднические услуги, так как сам он на первом этапе вмешиваться не собирается. Вот когда зайдет речь уже о полноценном посольстве, тогда другое дело. Чуть позже обрадовал новостями разведчиков, отправив их обживаться на новом месте. Пусть отправляют шифровки своему командованию, а то решает, как их обеспечить всем необходимым. И еще меня с ними заодно. Глава 5. Охота на охотников. Шейхи пребывали и неспешно располагались в специально построенных для них дворцах. 11 шейхов, а новых дворцов 12. Недавно один шейх благополучно выбыл из высшей лиги. Не без моего участия, хе-хе. И пока они там изображают ревнителей заветов пророка Мухаммеда, заставляя мужчин ходить с покрытыми головами, а женщины вовсе закутываться в черное с ног до головы, мы тут спокойно разгуливаем по большому базару. И, надо отметить, многие жители Эль-Арана на всякие идиотские требования откровенно плюют, хотя делают это с определенной осторожностью, просто стараясь не попадаться на глаза ревнителей. Вот, к примеру, вряд ли кто-то из них захочет вылезти из роскошных дворцов в грязные гостевые кварталы и уж тем более прогуляться по базару, где сейчас собралось много разного народа, в том числе и дагомейских негров. От них ведь можно и чем-то заразиться. Пахнет здесь опять же, всяким и всякими. Хоть за чистотой на базаре внимательно смотрит охрана, но кто-то просто никогда не моется по религиозным соображениям. И таких индивидуумов здесь хватает, причем, далеко не всегда с черной кожей. Мы же отличаемся терпеливостью, а чужие предрассудки добавляют нам толику хорошего настроения. Едва дороги стали проезжими, в Эль-Аран со всех сторон потянулись люди. Продать наделанные за длинный сезон дождей товары, закупить необходимое, обменяться новостями. Нам же хотелось набрать свежих продуктов, консервы и озерная рыба уже опротивили. Выбор, к сожалению, сейчас удручал, когда еще созреет новый урожай. Однако кое-какой свежачок все же здесь имелся. К примеру, плотные мясистые листья редкого кустарника были исключительно полезны для здоровья, содержав в себе множество витаминов и каких-то особых ферментов, а собирать их можно только сейчас, Позже в них появится сильнодействующий токсин. Мягкие стебли других растений заменяли по вкусу капусту и салат, первые еще зеленые плоды какой-то травы улучшали пищеварение. Ну и еще много вкусного и полезного, как выросшего только-только, так и грамотно переработанного из урожая прошлого сезона. Торговали приезжие маленькими таборами. По городским правилам им давалось всего 3 дня на распродажу, после чего заставляли сдавать оставшиеся товары городским перекупщикам, затем выпроваживая из города. Потому какой-либо сортировки тут ждать бесполезно. Подходишь или подъезжаешь на машине к очередному табору и спрашиваешь хозяев, чем же они могут тебя порадовать. Если что-то приглянулось, начинаешь усиленно торговаться, начальные цены могут очень сильно упасть. В одном месте запросто предлагали еду, запчасти от разбитых машин, домашнюю скотину и еще рабов. Кроме денег в качестве оплаты принимались и патроны. Вторая по значимости валюта после золота, но десятина со сделок мытарем все равно платились местными динарами. Рабов, кстати, предлагали подозрительно много, крепких мужчин и совсем молодых девушек, однако белокожих среди них я не заметил. Ба, и кого я здесь вижу? На моем лице помимо желания расплылась широкая улыбка, когда, подъезжая к очередному табору, я заметил хорошо знакомую весьма внушительную черную фигуру. «Тебя выгнали из оазиса, моряк?» — спросил я сильно опешившего негра, вылезая из кабины грузовика. Тот меня далеко не сразу признал в светлом пижонском костюме и с толстой золотой цепью на шее. Лишь когда из кабины выпрыгнула Рогнида в привычном камуфляже, встав рядом со мной, его лицо тоже мгновенно расплылось в улыбке узнавания. «Брат Алекс, ты опять радуешь меня своим присутствием?» — он решительно полез ко мне обниматься, старательно играя на публику. «Как погляжу, ты стал тут». Резко отстранившись, он внимательнее разглядел бляху на цепи и явно догадался, что именно символизирует рисунок на ней, после чего застыл с открытым ртом. «Отомри», — я легонько толкнул его в бок. «Ты, он открывал и закрывал рот, пытаясь справиться с захватившими его чувствами. Перепугался он знатно, прямо скажу. Поговорим без лишних глаз». Я снова толкнул его, в этот раз гораздо сильнее, в сторону прохода внутрь его табора, составленного из нескольких грузовиков. Ошеломленный моряк быстро понял мой намек. Внутри круга машин стояла пара больших шатров, мы направились к ближайшему от входа. «Прости, я раньше еще сомневался в твоей власти повелевать темными силами мира», — тяжело вздохнув, признался племенной вождь, присаживаясь в плетеное кресло и приглашая нас занять еще парочку вокруг маленького столика. «Но теперь вижу, был сильно неправ». Еще один вздох сожаления. «Мне хочется заполучить хотя бы маленькую частицу твоей удачи. Неужели у тебя все идет так плохо, что без удачи никуда?» — хохотнул я, ибо его слова явно расходились с тем, что я сейчас наблюдал. «Прости меня, Бакор Алекс, и прости, Мамба Рогнида», — моряк виновато склонил голову, — «за то, что своими глупыми словами я нечаянно мог прогневить вас. Пожалуйста, удержите послушных вам злых духов от расправы. Я захотел гораздо большего, чем заслуживаю, в чем сейчас полностью раскаиваюсь. Хватит уничижаться». Тихо рявкнул на него, скорее зло прошипел. «Если действительно хочешь сохранить наше расположение, лучше общайся как со старыми друзьями, без всего этого». Я помотал кистью правой руки, изображая устроенный этим слишком большим мальчиком эмоциональный спектакль. «Хочу загладить свою вину подарком», — заявил моряк, все еще оставаясь в образе кающегося грешника, после чего кому-то громко крикнул на непонятном мне языке. Через минуту внушительная черная бабища грубо втолкнула в шатер сильно перепуганную белую девицу в просвечивающем синем платьице, одетом на голое тело. Лет 15, может 16, светлые волосы заплетены в толстую короткую косу и большие голубые глаза. Страх на ее лице быстро сменился надеждой, но девушка благоразумно промолчала. «Еще девочка», — прокомментировал ее появление моряки, вовремя заметив наливающееся гневом лицо Рогниды, быстро добавил: «Мы подобрали ее в саванне по пути сюда. Говорить она не может или не хочет. Ее родители, очевидно, погибли. У нас слишком многие захотят обладать ей как игрушкой. Вот, хотел здесь ее куда-то пристроить. К работорговцам», — совершенно безапелляционно заявила жена. «Ну», — моряк опять смутился, хотя уже перестал изображать большую вину. «Как видишь, великая Мамба, я нашел для нее гораздо лучший вариант». И так обворожительно улыбнулся. Рогнида коротко хохотнула и успокоилась, перестав распространять вокруг себя праведный гнев. «И много ли ты уже успел наловить белых рабов?» — поинтересовался у него я. «Я помню твои мудрые слова, Бакор Алекс», — он кивнул головой. «Как начались дожди, мои люди привели из саванны заплутавший караван с белыми переселенцами. К тому моменту у них закончился бензин, еды оставалось на пару дней, а охотиться они не умеют. 14 человек славит своего распятого бога, который послал им нас для спасения. По твоему совету я предложил им жить среди нас, помогая, чем смогут. Двое осталось у меня в оазисе, остальных я отправил к брату в основное поселение. Ты был прав, от свободных оказалось куда больше пользы, чем от рабов. И с машинами умеют обращаться, много починили, оружием не перебирают, на поле работают лучше рабов, их даже заставлять не нужно. Вот только слишком любопытные, вечно лезут за ограду. А там сейчас полно мелких хищников, одиночку быстро разорвут. Он еще долго рассказывал нам о своей жизни, постепенно переходя к сложностям и трудностям. Соседние племена усиливались и грозили грабительскими набегами. Возможно, сильнейший Бакор поможет нам справиться и с этой напастью, заговорщицким тоном произнес моряк. Чем конкретно, я сразу понял, что все предыдущие речи были лишь подготовкой к последующему выклянчиванию чего-то особого. С ее помощью, кивок в сторону все еще стоящей рядом девочки в синем платьице, я хотел уговорить кое-кого тут продать мне хотя бы один тяжелый пулемет и патроны к нему. Моряк, наконец-то перешел к делу. Наши враги в складчину хотят здесь купить несколько бронированных автомобилей, и тогда нам придется уступать их требованиям, если мы не сможем их убить. Ты знаешь, нам здесь тяжелое оружие и патроны к нему не продадут даже за алмазы, нигде не продадут, разочарованно вздохнул он. Но я-то видел у вас дышака, пусть и без боекомплекта, возразил ему, заодно вспоминая, почему мы тогда не польстились на такой трофей. Я-то мог и забыть про него, но мои бойцы вряд ли упустили возможность разжиться чем-то полезным, тем более, даром. Пустая обманка, еще один тяжелый вздох сожаления. Если в каком-то племени есть исправное тяжелое оружие, оно имеет весьма большое уважение, пояснил моряк. С одной стороны, я понимал, что негры используют предоставленное оружие не только для одной самозащиты, а с другой, мне-то их внутренние разборки совершенно по боку. Если они ограбят какой-то караван с крепкой охраной, я тоже вряд ли обижусь. Вольных торговцев защищает не столько броня, сколько репутация. Против нас же, вдруг опять мы окажемся в Дагомее, любое обычное оружие бесполезно. Мы всячески стараемся держать безопасную дистанцию, а когда сильно прижмет, подло придем в гости темной ночью. Потому продемонстрировал младшему черному брату желание поспособствовать его насущным проблемам, перейдя к торговле. В конечном итоге, за парочку новеньких М2НВ с 2000 патронов в комплекте, моряк без видимого сожаления выложил 3000 динаров и 7 крупных алмазов чистой воды. Практически всю имеющуюся у него наличность, хотя кое-что у него оставалось и на другие закупки. Он предлагал еще свои товары троицу молодых парней. На вопрос, откуда здесь столько темнокожих невольников, он ответил без всякой утайки. Племена избавляются от лишних ртов. Прогневи вождя, ленись, требуй больше, чем заслужил и тебя продадут. У бедных вождей просто нет другого товара, они торгуют своими соплеменниками, дабы купить оружие и патроны, иначе соседи у них отнимут вообще все. Вот мы в обратный путь на все вырученные деньги наберем женщин. Наши лучшие воины давно заслужили красивых жен. На обход, вернее, объезд базара ушел целый день, к ночи мы едва стояли на ногах и еле-еле шевелили языками, зато кузов грузовика оказался забит всяким барахлом. Набрали кучу всего, полезного и не очень, вот, плотные шерстяные одеяла, к примеру, да еще с особой пропиткой, из-за чего в них вряд ли когда заведется хоть один паразит. Матрасы, разобранная деревянная мебель, ну и свежие продукты в больших ящиках и картонных коробках. Подаренная нам моряком девочка молча выполняла все команды. Английский язык она хорошо понимала, но все мои попытки ее разговорить оказались совершенно безрезультатны. Как будто она откусила себе язык. Ладно, со временем отойдет, сдам на поруки Лизе. Та уже давно перестала переживать произошедшую с ее родителями трагедию. Забыть не забыла, с памятью у нее все в полном порядке, однако эмоционального ступора, который у нее возникал при очередном возвращении в тот пережитый кошмар, больше нет. Да и вообще она меня радует успехами. Учится сама, затягивает в свои интересы других, командует мальчишками совершенно естественно, да и взрослых вокруг себя ловко строит, но при этом хорошо чувствует границу дозволенного, совершенно не стесняясь расспросить меня или Рогнеду о том, как поступить в трудных и малопонятных ситуациях. Коксане тоже пристает с вопросами, как выглядеть красивее в глазах мальчиков. Умная девочка быстро определила носителей наилучших компетенций и теперь старательно обустраивает свое место в жизни, беззастенчиво пользуясь чужим опытом. И новая потенциальная подруга ее должна обрадовать, а то Лиза уже расспрашивала Оксану о том, по каким признакам лучше всего выбирать партнершу по будущему мужу, чем сильно смутила ее, а та пересказала все мне, изрядно озадачив. Я и раньше уже задумывался, откуда возникает такой дрейф представления о типичной семье, почему, казалось бы, идеальные парные отношения вдруг совершенно неожиданно прирастают лишними партнерами. Одно лишь выживание в агрессивной внешней среде ли этому способствует? Устроившего меня ответа пока нет, лишь куча малосвязанных догадок. Стоит лучше изучить восточную культуру, в которой мы сейчас активно варимся, где многоженство является типичной нормой жизни. Или же поговорить с Ларисой, та-то точно знает, но я все еще немного опасаюсь с ней общаться с глазу на глаз. Вот наберусь смелости. С этими мыслями я и вел грузовик по дороге к нашему дому. На завтра в планах еще чуточку помочь вождю-моряку. Сам-то он вряд ли сможет закупить нормальные запчасти к машинам по имевшемуся у него большому списку. Гарантирую, всучит ему убитый металлолом за 3 цены от нового и еще посмеются за его спиной. Такое отношение здесь вполне типично по отношению к дагомейцам. Любовь вполне взаимна, те тоже при любой возможности стараются надурить арабов, да и всех прочих за компанию. Потому с ними вести дела нужно весьма осторожно, или же заслужить взаимное доверие, как получилось у нас с моряком. А ведь выгода от хороших отношений весьма велика. Жаль, это мало кто здесь понимает, и уж тем более меня вряд ли поймут, узнав о моей привычке временно ставить себя на место делового партнера, чтобы лучше определить его насущные потребности. К примеру, в черте города передавать моряку крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним категорически не стоит. Большой скандал с последующими разборками гарантируется, если об этом кто-то случайно узнает. А ведь обязательно узнают. Торгующие негры из разных племен тут активно шпионят друг за дружкой, а базарные мытари и охранники вряд ли откажутся подзаработать, торгуя информацией. Потому мы договорились для завершения сделки встретиться далеко за городом. Выезд нашей группы на очередную тренировку вряд ли привлечет особое внимание, тут уже привыкли к причудам одного приемного принца. Заодно отработаем поиск и атаку движущегося каравана нашими подвижными силами, связь кодовыми фразами на открытом канале тоже проверим. И мы тогда еще совершенно не предполагали, во что вся эта затея выльется. Мне эта подозрительная тишина в эфире сильно не нравится. Рогнеда стянула наушники и повернула ко мне голову с заметной тревогой на лице. «Тишина?» – спросил ее, поднимая взгляд со своего экрана, на котором отражалась карта с многочисленными пометками. «Надя, останови!» – скомандовал нашему водителю с заднего сиденья. Та выкрутила руль, съезжая с накатанной дороги в высокую зеленую траву. «Мы втроем на Хамви сейчас достаточно далеко удалились от наших основных сил. Вперед укатила лишь разведка на 2 багги, но они сейчас уже забрали сильно в сторону от основного направления. И даже если они никого потенциально опасного не заметили, то это совсем не значит, что их здесь нет. А ко всяким предчувствиям порой стоит относиться с повышенным вниманием. Когда мы обычно выезжаем за ворота, охранка устраивает перекличку», — пояснила Рогнеда. «На одно сообщение следует 10 откликов от удаленных патрулей или других постов. Сейчас же с той стороны полная тишина, с самого выезда жду привычной реакции. Или они полностью перешли на цифровую связь, или же решили вовсе не реагировать, а другие сигналы ловятся. Я пока еще плохо понимал причины ее беспокойства. Всякая ерунда», — хмыкнула жена. «Негры на Сиби постоянно перекликаются друг с дружкой, еще кто-то там с ними заодно», — голос с сильным акцентом. «Она снеслова. Может, отметила какие-то потенциальные кодовые фразы? Вот тут смутное беспокойство стало просачиваться и ко мне в душу. Знаешь, возможно», — Рогнеда сильно нахмурилась, — «большое стадо рогачей в количестве. Это может быть и про нас», — сообщение проскочило, как раз когда мы разминулись с тем конвоем. «Сейчас свяжусь с капралом Флиппи, пусть скинет мне картинку пеленгации, попробую прикинуть по карте. А Лизе стоит внимательнее проверить сверху пару заросших ложбин впереди по ходу движения. Вряд ли под зеленкой днем она сможет хоть что-то разглядеть, но следы колес в высокой траве могут наглядно показать, сколько туда заезжало машин. Вытянув к себе гарнитуру на длинном витом проводе, вызвал нашу командно-штабную машину. Капрал ответил сразу, переключив канал на передачу данных. Скорость радиомодема низкая, но за 10 минут я получил от него картинку. Приложив ее на свою оперативную карту, так ничего и не понял. То есть все в пределах обычного движения по основной дороге, если отбросить оставленный за спиной город с его активностью. Может, мы испугались собственной тени, но лучше перестраховаться, затаиться где-либо и подождать реакции. Ну и караван Марика заодно встретить, у него сегодня последний день разрешенного пребывания, вечером он должен выйти из города. Я его специально надоумил выезжать под ночь, хотя так здесь мало кто так делает, предпочитая перемещаться на колесах исключительно в светлое время суток. В свете фар видно только вперед, и любая атака сбоку станет большим сюрпризом. Хорошо хоть бросающихся на движущийся свет групп прогачей вдоль дороги мы пока не заметили. Именно из-за них все путешественники ночью тут предпочитают спать. А вот мы получим весомое преимущество над местными именно в темноте, используя приборы ночного видения и тепловизоры. Днем да по наступившей жаре от них мало толку. Вызвав основную группу, передал приказ устраиваться на дневку в ближайшей лощине. Как раз ее сверху осмотрела Лиза, сказав, что следы колес рядом заметны, но слишком старые. Разведка на багги метнулась и проверила точку уже более основательно. Мелкая живность разбежалась во все стороны при приближении машин, наглядно демонстрируя отсутствие поблизости посторонних. «Что же, подождем ночи?» – подумал про себя я, закрывая глаза и расслабленно откидываясь на спинку сиденья. «Пока можно и вздремнуть. Чувствую, ночью придется побегать и пострелять». Проснувшись самостоятельно, а чудо, продрал глаза и вылез из салона. Рогнеда с Надеждой где-то шлялись, оставив мужа отсыпаться в одиночестве. Судя по опустившейся темени, уже поздний вечер, самое время для великих дел. Полевой лагерь разбит практически по уставу, есть даже выделенный сортир, до чего доводит народ изучение разнообразных уставов на все случаи жизни. Так и оставшаяся с нами парочка лейтенантов бывшей российской армии в последнее время проявили большую активность, устраняя замеченные недостатки, каковых у нас хватало. В шуточной и игровой форме доводили до молодежи и даже некоторых взрослых положения устава караульной и гарнизонной службы, наглядно показывая, что иногда бывает с нарушителями. А как еще всяких обезьян учить? Со смешком ответил мне лейтенант Степан Сурков на вопрос, где и как он так ловко наловчился доводить информацию до народа. Нас, инструкторов, специально натаскивали в подаче материала тем, у кого даже единственные извилины сложно найти. Юмор, лицедейство и легкий мордобой – вот три основных составляющих успеха. Работает на всех с неизменным успехом, хотя твои ребятки и так грамотные, просто у них практики маловато. Говорили мы тогда про наших молодых морячков и крепко прилипших к ним сербок. Девчата тянулись за парнями, категорически не желая им в чем-то уступать. Их успехи подстегивали парней, они потребовали дополнительной учебной нагрузки. Вот и получили ее на свои головы. Зато теперь любо-дорого посмотреть. Да и другие, видя их пример, ведут себя куда ответственнее, чем раньше. Те же бывшие британские вояки, к примеру, жизнь в банде, их отношение к армейскому порядку заметно подпортило, а может, они и раньше были раздолбаями. Теперь же, сойдясь с Володиным и Сурковым, стали потихоньку исправляться. Подойдя к бдящему у края перелеска с биноклем в руках Петровлас, поинтересовался у него насчет мин. Забыл я приказать выставить их, теперь вот совесть напомнила.